Часть вторая. Глава девятая. В офисе центрального подразделения было оживленно. Инна не помнила такой суеты на прошлой неделе. Агенты о чем-то взволнованно переговаривались, отмечались в дежурной части и парами выходили на улицу. Из обрывков фраз стало ясно, что утром сообщений об аномалиях поступило непривычно много, хотя сами аномалии были обычными, в основном полтергейсты и призраки. Видимо, во всей этой сутолоке Инина разрешение на вход где-то затерялось. Ее категорически отказались пускать без сопровождения, поэтому ничего не оставалось, кроме как покорно ждать. Ависа или мелодию она заметила бы сразу, как, впрочем, и Макса. Однако среди снующих туда-сюда агентов не было никого знакомого, лишь ничем не примечательные люди в белоснежных рубашках. На воротниках-стойках поблескивали серебряные пуговицы с эмблемой Суив. Что-то коснулось ее ноги. По телу пробежала дрожь, но Инна не подала виду. Она медленно опустила взгляд. «Джей-Джей?» Кот снова потерся о ее ногу и направился через холл в коридор, проходя сквозь стоящих на пути агентов, которые совсем не обращали на него внимания. Инна оглянулась на сотрудницу дежурной части, и та махнула ей рукой, мол, можете идти. В легком замешательстве Инна проследовала за Джей-Джеем. Авис стоял у лестницы. Сухо поздоровавшись, он отвернулся и пошел по ступенькам вверх. Но даже мельком Инна успела заметить, что выглядел он еще хуже, чем в прошлый раз. Тогда, на месте последнего исчезновения, она было решила, что Авис опоздал из-за похмелья, потому что вид у него был соответствующий. Только после потустороннего дождя Инна начала сомневаться в своих выводах. В ней боролись два противоположных представления об Ависе. Он казался лентяем, но проявлял себя как компетентный и ответственный работник. И теперь, видя, в каком он ужасном состоянии, Инна не знала, что и думать. На совещании Авис молчал. Сидел, скрестив руки на груди, и отрешенно смотрел в окно. О результатах спецэкспертизы докладывал Макс, и в них не было ничего нового. Инне тоже нечем было поделиться. Найденный след обуви вероятного преступника не дал никаких подсказок. А камеры видеонаблюдения на улице, где исчез ресторан, оказались бесполезны. На запись попал лишь крошечный кусок угла здания, и ничего, кроме факта мгновенного исчезновения и его точного времени, подтвердить не удалось. Мелодия на совещание не явилась, но вряд ли и она могла что-то добавить. Когда Инна напоследок уточнила у Макса, не выяснилось ли что-нибудь про божественный отпечаток, Авис молча вышел из кабинета. «С ним все в порядке?» «Ну, пожалуй, не очень», — невнятно ответил Макс. «Но тебе об этом переживать не стоит». «Извини уж, что вмешиваюсь, но у вас про охрану труда слышали вообще? Что ты, что Авис? Давно вы отпуск брали?» «Можно подумать, у полиции переработок не существует». «У нас люди покрепче, знаешь ли», — парировала Инна. «И за своим здоровьем они следят получше вашего. Это критически важно». «Инна, прошу тебя». «Сейчас Авис и мой подчиненный тоже, так? Значит, я прослежу, чтобы он был в состоянии работать интенсивно и эффективно». Инна стремительно покинула кабинет, игнорируя оклики Макса. Оглядела пустой коридор и поспешила к лестнице, надеясь, что Авис не успел далеко уйти. И действительно, он спускался по ступенькам, еле переставляя ноги. Инна быстро нагнала его. «Как твое самочувствие?» — в лоб спросила она. «Откуда такое беспокойство?» — безразлично бросил Авис, не оборачиваясь. «Я уже говорила, ты мне нужен работоспособным. А сейчас ты таким не выглядишь». «Не волнуйся, работать я пока более чем способен». Бессонница больше не мучает? Моя бессонница — меньшая из наших проблем. Вот и нет. Здоровый сон — это один из важнейших... Господи, Инна, чего ты прицепилась? Он развернулся к ней. Не то чтобы резко, но его вдруг повело. Качнувшись, Авис привалился плечом к стене и зажмурился. «Да ты же на ногах едва держишься!» — возмутилась Инна. «Просто голова немного кружится», — ответил Авис, как ни в чем не бывало. И его беспечный тон изумил Инну настолько, что все ее возмущение куда-то улетучилось. «Просто? Это, по-твоему, нормально?» «Если сутки не есть, то вполне». Инна недоуменно оглядела Ависа. Теперь его напряжение было очевидным даже для нее, никогда не отличавшейся чуткостью. «Авис, у тебя все хорошо?» «Нет, Инна, ни хера не хорошо». Он вздохнул и уперся затылком в стену. «Я вообще могу умереть в любой момент». Он осекся. Инна все еще озадаченно смотрела на него. А потом широко раскрыла глаза и ахнула. Авис скривился. «Тебя не затруднит забыть, что я только что сказал? А тебя не затруднит объяснить, что это значит?» Издав еле слышный стон, Авис сполз по стене на пол и схватился за голову. Инна испуганно огляделась, но на лестнице, к счастью, никого не было. Оставалось надеяться, что стены в здании достаточно толстые. Интуиция подсказывала Инне, что их разговор стоило сохранить в тайне. «Так». Она уперла руки в бока. «Ладно, для начала тебе нужно поесть. Столовая у вас имеется? Или хотя бы буфет?» «Все снаружи». «Ясно. Тогда пошли». «Куда?» Инна задумалась. «Да, на улицу не стоит. Жара тебя окончательно добьет». Она щелкнула пальцами. «Комната отдыха. Давай, поднимайся». Инна потянула его за руку. И Авис нехотя встал. На ногах он держался уже тверже, но все еще пошатывался. Инна шла рядом, готовая ловить его, если придется. Им повезло добраться до комнаты отдыха без происшествий и не столкнуться ни с кем по пути. В самой комнате тоже было пусто и подозрительно чисто, будто ею не пользовались вовсе. Авис закрыл дверь и тяжело опустился в кресло подальше от окна. Его слегка трясло, и Инна, обнаружив на столике пульт, на всякий случай выключила кондиционер. «Отдыхай, а я схожу за едой. И только попробуй куда-нибудь уйти. Из-под земли достану, имей в виду». Авис лишь хмыкнул в ответ. К полудню в офисе стало очень тихо. Все свободные агенты разъехались на вызовы. И Ависа тоже куда-нибудь отправили бы, если бы не совещание. Дежурной части совершенно не обязательно знать, что оно уже закончилось. Но Авису было неспокойно. Не потому, что в комнату отдыха мог кто-то зайти. И даже не потому, что совсем рядом маячила его смерть. Хуже было то, что он проболтался об этом Ине. Еще и показал свои эмоции. Второе беспокоило Ависа в особенности. Что вдруг на него нашло? Неужели он достиг своего предела? Инна наверняка сохранит сегодняшний разговор в секрете, если ее попросить. В этом Авис не сомневался. Но вот как правда повлияет на их дальнейшие отношения, он мог только гадать. Инна и без того была о нем не лучшего мнения. Что же она решит теперь, увидев его таким слабым? В кармане завибрировало. Авис вытащил телефон и ответил на звонок. «Ты как?» — спросила Тесса. «Никаких опасностей поблизости?» «Вроде нет. Хотя я уже ни в чем не уверен». Еще не обедал?» Авис глянул на часы. «Половина первого». «Нет, но скоро буду». Похоже, Тессу это утешило. Она задала еще пару несущественных вопросов и попрощалась, обещая позвонить вечером. У Ависа мелькнула мысль уйти куда-нибудь, где его точно никто не побеспокоил бы. В офисе было два или три неиспользуемых кабинета, и Макс без труда мог достать от них ключи. Однако для этого пришлось бы вставать, а из глубокого мягкого кресла выбраться казалось невозможным. Жаркое солнце светило сквозь щели незакрытых жалюзи, и воздух в комнате нагрелся. Стало немного душно. Но пульт от кондиционера лежал слишком далеко, чтобы до него дотянуться. Авис прикрыл глаза. Его раздражал солнечный свет, раздражали яркие цвета и даже малейшее движение в поле зрения. Он приказал себе не спать. Нельзя, чтобы кто-то застал его здесь в столь уязвимом состоянии. Расслабиться можно будет потом. Ночью. Дома. Авис старался думать о чем-нибудь бодрящем. Как предотвратить смерть? Что будет, если это не удастся сделать? Стоит ли подготовить план? Написать письма родным, коллегам? С недавних пор подобные мысли постоянно тревожили его. Но не сейчас. Теперь они были всего лишь назойливыми мухами, от которых разум машинально отмахивался. Не успев этого отследить, Авис упустил нить размышлений. Что-то щелкнуло, громко клацнуло, и дремота рассеялась. Перед глазами еще стояла пелена, но Авис различил силуэт Инны у окна. Она открыла его, чтобы проветрить комнату. «Извини, не хотела будить». Авис подобрался и прокашлялся. «Я просто дремал. Ничего страшного». Инна подошла к столику и принялась разбирать пакет. «Знаешь, у тебя даже во сне вид был напряженный. «Твою-то мать!» — подумал Авис. Но Инна, судя по всему, не придала этому большого значения. Она достала из пакета упаковку сэндвичей и протянула Авису. От одного их вида его начало мутить. «Если не любишь с рыбой, есть еще с ветчиной». «Спасибо». Авис выставил ладонь, отгораживаясь. «Но у меня нет аппетита». Инна нахмурилась и настойчиво вложила сэндвичи ему в руки. «Не выделывайся. Аппетит приходит во время еды». Она стукнула по столику бутылкой воды. «Вот, будет тяжело глотать — запивай». Сопротивляться было бесполезно. Придвинув стул, Инна села напротив и демонстративно принялась за еду. Она делала это непринужденно, словно они уже не в первый раз обедали вдвоем. Поза расслабленная, движения спокойные и плавные, совсем не как во время работы. Она чувствовала себя абсолютно комфортно, и Ависа это обнадежило. Хорошо, если впредь обойдется без конфликтов. Он вскрыл упаковку. Запах не вызвал у него отвращения. Осторожно, почти с опаской, Авис надкусил уголок сэндвича. Тошноты не было. И не пришлось глотать через силу. Уже давно он не ел сэндвичи из супермаркета с таким удовольствием. «Кстати...» Инна выдвинула на центр столика плитку шоколада. «Десерт. Я не очень разбираюсь, поэтому просто взяла подороже. Тут я точно пас. Не любитель сладкого. Это не для тебя, а для твоих мозгов. Они мне в первую очередь нужны. Но не прямо же сейчас. И вообще, в случае чего я выпью сладкого кофе». Авис подвинул плитку обратно к Ине. «Шоколад лучше Максу отдай. В благодарность за помощь. Уверен, он будет счастлив». «Капитан Сладкоежка? Еще какой? Надо же». Инна открыла бутылку воды и задумчиво сделала глоток. «Моя сестра тоже сладкое обожает». Дальше они ели в молчании. Немой вопрос то и дело мелькал в Иннином взгляде, но она не спешила его озвучивать. Может, чтобы не отвлекать Ависа от еды. А может, потому что они оба и так прекрасно понимали, что разговор неизбежен. И Авис, пользуясь возникшей паузой, прикидывал, какие детали будет лучше опустить. «Предупреждаю сразу», — сказал он, когда Инна собрала со столика мусор. Если по тем или иным причинам моему начальству станет известно, что я проболтался, проблемы будут у нас обоих. «Не держи меня за дуру», — фыркнула она и закинула ногу на ногу. «Без твоих угроз уже догадалась, что надо помалкивать». «Замечательно, что ты такая сообразительная», — по привычке съязвил Авис и запнулся. Инна, к счастью, не обратила внимания на его комментарий. «Всё-таки, что ты имел в виду, сказав, что можешь в любой момент умереть?» Авис вздохнул. «В точности это я и имел в виду. Так мне предсказали». «В смысле предсказали?» — спросила Инна со свойственным ей скепсисом. «Нагадали типа?» «Если бы», — усмехнулся Авис. «Это было пророчество от оракулов». «Я, конечно, слышала о них. Но насколько им можно верить?» «Ну, судьбы как таковой не существует. Будущее не предопределено и зависит от многих факторов. Однако, если оракулы предсказывают какое-либо событие, это значит, что при текущих обстоятельствах его вероятность приближается к 100%. «Но изменить будущее возможно?» Инна подалась вперед. Авис не ожидал от нее такой участливости. «Возможно, если знать подробности. А мне они, увы, неизвестны. Есть какой-то способ выяснить?» «Только ждать подсказок от богов. Но они не слишком разговорчивые». Инна нахмурилась. «И сколько тебе осталось?» «Не больше 2 недель». Она застыла. Смотрела на него в упор, не моргая. Чуть приоткрыв рот, как будто ее оборвали на полуслове. «Да», — Авис развел руками. «Не повезло». Казалось, Инна хотела что-то спросить, но не стала. Отвела глаза, заправила прядь волос за ухо. Раньше Авис не замечал за ней этого жеста. Он выглядел чуждым, точно не предназначался для ее короткой стрижки. Старая привычка? Авис и не предполагал, что своими словами приведет Инну в смятение. Не думал, что ее в принципе можно так взволновать. «С этим ничего нельзя сделать?» Суиф обещала разобраться. Получится у нее или нет — уже другой вопрос. «А что, переживаешь за расследование?» «Да за кого ты меня держишь, черт возьми!» Рассердилась вдруг Инна. «Я не маньячка какая-нибудь, чтобы быть настолько повернутой на работе. Я не пойму, почему ты уже сдался. Ладно, предположим, ты вынужден продолжать работать, типа у тебя все в норме. Но это же не повод бездействовать. На твоем месте я бы трясла этих ваших оракулов до победного. Пусть не отмалчиваются. На кону, вообще-то, жизнь лучшего агента Суиф». «Ну да, ну да», — подумал Авис, а вслух сказал. «Это бесполезно. Я пытался. Если боги не хотят говорить, ответов от них не добиться». «Зачем тогда?» Инна осеклась. «Какой прок от предсказания, если оно не помогает ни предотвратить грядущее, ни хотя бы к нему подготовиться?» «Не поверишь, но у меня тот же вопрос». Повисло молчание, и Авис вдруг почувствовал, что ему стало гораздо легче. Не было ни головокружения, ни тяжести в животе, и невыносимая слабость отступила, будто с его плеч сняли тяжелый груз. Ему запретили говорить о предсказании кому-либо, кроме семьи, и он не собирался делать для Инны исключения. Ни к чему было вмешивать в их рабочие отношения личные проблемы. Но Инна дорвалась до правды в свойственной ей манере. Настойчиво и упрямо. Авис не мог определиться, приятно ему ее вмешательство или нет. И все же он был ей благодарен. И за еду, и за то, что поговорила с ним. «Слушай», — прервала Инна молчание, «а может ли твоя смерть из предсказания быть не окончательной? Ты ведь уже умирал однажды?» «Да, но мне этот опыт повторять не хотелось бы». «Справедливо». Она побарабанила пальцами по локтю, напряженно о чем-то размышляя. И, наконец, цокнула языком. «Вот засада. Впору идти в церковь и молить богов о милости». Авис закатил глаза. «Да пошли бы они все куда подальше». «Эй-эй!» — ужаснула Сина. «Я понимаю, что ты уже отчаялся, но приближать-то свою смерть не обязательно». «И ты туда же». Он покачал головой. «Не сделают мне боги ничего. Я могу их сколько угодно посылать и материть. Они и пальцем меня не тронут. Им законы не позволяют». «Но все равно, это же боги. Высшие существа как-никак. Я, конечно, не верю, что они за нами пристально следят, но посылать их побоялась бы». Авис вспомнил, как Инна робела перед мелодией, и спросил. «Что именно тебя пугает, если не секрет?» «Не знаю. Наверное, их могущество. Но смотри. Я вижу то, чего ты не видишь. Я могу управлять неземными материями, а ты нет. Получается, я могущественнее тебя, так? Но ты же меня не боишься?» Инна задержала на нем удивленный взгляд и вдруг рассмеялась. «Как такое вообще можно сравнивать? Решил себя вровень с богами поставить?» Смеясь, она наклонилась над столиком и случайно задела рукой открытую бутылку воды. Авис дернулся вперед. В последний момент он успел подхватить бутылку и едва не столкнулся с Инной лбом. Щелчок. Авис вздрогнул. Он мгновенно узнал этот звук. Кто-то только что их сфотографировал. После щелчка раздались торопливые шаги. И от внимания Инны они тоже не ускользнули. Вместе с ней Авис обернулся. Дверь в комнату отдыха была приоткрыта. Зазор был небольшим, но достаточным, чтобы видеть происходящее внутри. Как долго за ними наблюдали? «И часто такое случается?» — спросила Инна. «Иногда бывает». Она встала, отошла от столика на пару шагов, прокашлялась. «Засиделась я что-то. Давно пора в отдел возвращаться». «Бесполезное сегодня было совещание, да?» Авису казалось, что отчасти это его промах. Участвуя он в обсуждении, быть может, оно бы вышло более продуктивным. «Новых исчезновений нет, и на том спасибо. А еще, Инна усмехнулась. «Теперь я знаю, что от тебя лучше многого не требовать». Она явно не хотела его обидеть. Слова прозвучали по-доброму. Авис думал возразить, мол, он еще полон сил и может работать в прежнем режиме. Но понимал, что это ее не убедит. «Постарайся побольше отдыхать, хорошо?» — сказала она, отворяя дверь. «И если будет возможность, уйди с работы пораньше». Авис похватился, что так ее и не поблагодарил. Но было уже поздно. Хотя Инна вернулась в отдел гораздо позже, чем обещала, это вызвало вопросы у начальства и коллег. Она успела завершить все запланированные дела вовремя и в кои-то веки не засиделась допоздна. Яна еще не была дома. Она не предупреждала, что задержится, и не отвечала на звонки. Но Инна не волновалась. Сестра любила прогуляться после работы, переводя телефон в беззвучный режим, чтобы никто не беспокоил. Вечером погода выдалась приятной. Инна и сама вышла бы на прогулку, если бы не чувствовала себя такой уставшей. Она приготовила нехитрый ужин, открыла кран, чтобы наполнить ванну, и не спеша поела под звук льющейся воды. Если Яна, чтобы разгрузить голову, предпочитала гулять и ходить в спортзал, то Инна обычно медитировала или плавала в бассейне. Единственное, что нравилось ей еще больше, это принимать ванну. Горячая вода хорошо расслабляла мышцы. Во влажном теплом воздухе дыхание невольно замедлялось. Вода обжигала кожу, но лишь первые секунды, а потом переставала ощущаться, будто бы исчезала. Звуки отражались от кафельных стен. прокатывались по ванной комнате и тоже пропадали. Инна закрывала глаза и на четверть часа забывала о существовании мира по ту сторону двери. На расстоянии вытянутой руки. Оставались только ее почти невесомое тело и обволакивающее густое тепло. Но не сегодня. Сколько бы Инна ни пыталась выкинуть мысли об Ависе из головы, они непременно возвращались. Она старалась не вспоминать о нем, пока была на работе, ехала домой и ужинала. Однако спрятаться от этих мыслей ей было некуда. Поэтому, собравшись с духом, Инна приняла ответственное решение сдаться, впустить Ависа в свою голову и хорошенько, основательно обдумать все случившееся сегодня между ними. Она сосредоточилась, и перед ее внутренним взором возникли его карие глаза. Раньше Инна не замечала, какими темными они были на самом деле. Темными и тусклыми. Она немало удивилась, когда встретилась с ним взглядом на лестнице офиса. Вдохнув поглубже, Инна погрузилась под воду с головой. Приходилось признать, что ей не под силу вести расследование в одиночку. Банально не хватало опыта. Она действительно нуждалась в помощи такого специалиста, как Авис. Однако ситуация складывалась прескверная. Инна вынырнула и отвела со лба прилипшие волосы. Можно ли сделать с приближающейся смертью Ависа хоть что-то? Не хотелось бы потерять его в самый важный момент. Да и в целом эта история с предсказанием была какой-то подозрительной. Инна чувствовала подвох, но пока не могла его вычислить. Из-за двери послышался шум. Вернулась Яна. Судя по шагам, она заглянула в комнату и в кухню, а потом остановилась в прихожей. «Инна, ты дома?» «Да, ванну принимаю». Яна открыла дверь. Та не запиралась. А стесняться им было нечего. «Как прошел день?» — спросила сестра и прошла к раковине вымыть руки. «Неплохо. Я даже освободилась сегодня пораньше». «Ты вроде в Суев ездила?» «Да», — обсуждали расследование. «Продуктивно?» «Не-а. Только зря время потратили». Яна была чем-то расстроена. Инна поняла это с первого взгляда, но не стала ничего спрашивать, рассчитывая, что сестра, как обычно, сама все расскажет. Однако та вытерла руки и собралась уходить. «Что-то случилось?» — спросила Инна. «Нет. А должно было?» «У тебя на лице написано, что ты чем-то недовольна». Яна шумно выдохнула, села на пол, прислонилась спиной к бортику ванны. Выждав немного, Инна ласково хлопнула ее по макушке. «Не мочи мне волосы!» Яна дернула головой, сбрасывая ладонь, и отодвинулась подальше. «Ну, в чем дело?» Не выдержала Инна. «Ведёшь себя так, будто я тебя чем-то обидела». «А, то есть ты считаешь, что ни в чем не виновата?» «Да что я сделала-то?» Яна вскочила, вышла из ванной и через несколько секунд вернулась с телефоном. «Я тебе еще и показывать это должна!» Она яростно стучала по экрану, пока, наконец, не нашла, что искала. «Вот, любуйся!» Инна пригляделась. Это была фотография ее и Ависа. Выглядело все так, словно они тянулись друг к другу для поцелуя. Их лица были неприлично близко. «Ну?» Яна убрала телефон. «Есть что сказать? Давай, удиви меня. Чего стыдиться?» «Яна, это не то, что ты...» «Ну, конечно!» «Конечно, это не то, что я подумала. Как же, моя правильная и ответственная сестра никогда не стала бы флиртовать с коллегой!» «Яна, успокойся и выслушай!» «Нет! Нет, я не успокоюсь!» Ты настояла, чтобы я отказалась от своих чувств к Авису, мол, он того не стоит. И знаешь, я даже тебе поверила. Я действительно задумалась, что, возможно, мне нужен другой мужчина. Но стоило только мне отвлечься, как ты... Яна ударила по поверхности воды, плеснув и не в лицо. А говорила, что он тебе противен. Для меня спектакль разыгрывала, да? Убирала конкурентку? Ненавижу! Ненавижу тебя! Она выбежала из ванной и скрылась в комнате, громко хлопнув дверью. Ошарашенная Инна не могла пошевелиться. В горле встал ком. Как же до этого дошло? Инна понимала, что причиной была не сама фотография, а то, что они писали в СМИ и социальных сетях. По Яниной реакции о содержании догадаться было несложно. Инна не ожидала, что фотография разлетится по сети настолько быстро. Еще меньше она ожидала, что ее вообще опубликуют. Был ли это кто-то из агентов? Мог ли кто-то из коллег Ависа совершить такую подлость? Когда Инна очнулась, вода в ванне уже остыла. Стало холодно. Инна растерла кожу полотенцем, накинула халат и тихо прошла на кухню. Внимательно прислушиваясь, она дождалась, пока Яна ляжет спать, после чего просидела в тишине еще минут 20. Ей было совестно перед сестрой. Этого недопонимания не произошло бы, будь Инна до конца честна. Ведь она не рассказала Яне о том, что случилось в пятницу. Как Авис отвечал на ее глупые вопросы, как она спасала его от репортеров и как он рассматривал ее ауру. Она притянула колени к груди. Внутри что-то копошилось и скребло. Не желая разбираться, что это ощущение значило, Инна решила не забивать голову ерундой. Она извинится, когда Яна будет готова ее выслушать. Она постарается все объяснить. Что до Ависа? Надеюсь, в ближайшее время мы не увидимся. Заключила Инна и отправилась спать.